Глава третья. Тот, кто ворохнулся во сне. Полная луна ярко сияла в небе, превращая весь мир в контрастную серебристо-черную мозаику. Тиффани и Фиглы направлялись в холмы. Нак-Макфиглы, когда хотели, могли двигаться абсолютно бесшумно. Тиффани они бережно несли на руках. Такие поездки ей всегда очень нравились, особенно если ее носильщики принимали ванну не далее, чем месяц назад. Не было в холмах пастуха, который не видал бы кургана Фиглов, но все предпочитали о нем помалкивать. О некоторых вещах лучше не говорить, например, о том, что в долине с курганом ягнята терялись гораздо реже, чем в других областях мела, хотя, с другой стороны, некоторые овцы все-таки пропадали, в основном слабые ягнята или очень старые матки. Фиглам нравилась жесткая старая баранина, которую можно было жевать несколько часов подряд. Главное, стада были под охраной, и стражи получали свою плату. Кроме того, курган располагался рядом с руинами пастушьей хижины бабушки Болит, а это место среди крестьян считалось почти священным. Когда они приблизились, Тиффани почуяла дым, тонкой струйкой пробивавшейся сквозь заросли колючих кустов. Слава богу, чтобы попасть в курган, ей больше не нужно было ползти сквозь нору в земле. В 9 лет это может быть забавно, однако, когда тебе почти 16, такой способ становится унизительным, губительным для одежды, и, хотя она никогда не призналась бы, даже себе, там теперь было для нее просто-напросто слишком узко. Кельда Дженни все переделала наилучшим образом. Поблизости располагалась старая яма для добычи мела, и теперь из нее прямо в курган вел удобный тоннель. Кельда заставила своих парней прокопать его, пользуясь ржавыми кусками железа и скипидаром, которые они где-то нашли, ровно так же, как находили все остальное, что им нравилось или было необходимо. Яму ловко спрятали в зарослях ежевики, ползучего Генри и вьюшки Бетти, так что и мышь не проскочит, поэтому выглядела она вполне невинно, как самая обычная старая заросшая яма. Впрочем, вода проникала внутрь свободно, капая в расставленные на дне ямы бочки. Там скрывалось приличное пространство для готовки, и даже было достаточно места, чтобы Тиффани могла спуститься вниз и разместиться с комфортом, если она не забывала предварительно крикнуть свое имя. Тогда невидимые руки тянули за веревки, и ежевика расступалась, открывая ей путь, словно по волшебству. Там же располагалась личная купальня Кельды. Остальные фиглы вспоминали о гигиене, только если им о ней что-то напоминало. Скажем, лунное затмение. Эмбер затащили в курган через нору, а Тиффани нетерпеливо ждала около ямы, пока кусты ежевики волшебным образом раздвинутся. Внизу ее уже поджидала Кельда Дженни, круглая, как футбольный мяч, и под каждой рукой у нее было зажато по малышу. «Весьма рада твоему визиту, Тиффани», — любезно сказала она на человеческом языке. И речь эта прозвучала здесь странно и неуместно. «Я велела парням уметаться прочь», — продолжила Кельда. «Тут у нас женские дела. И невелико приятные, ты и сама ведаешь. Они оставили девушку у огня, и я уже начала творить ей утешалки. Мыслю, она в порядке будет. Ты знатную работу сотворила этой ночью. Твоя знаменитая подружка, мистрис Ветровоск, и сама лучше не справилась бы». «Она обучила меня, как забирать боль», — сказала Тиффани. «Да неужто?» — сказала Кельда, странно взглянув на Тиффани. «Надеюсь, ты не сожалеешь об этой ее любезности». Тут несколько фиглов появились из туннеля, ведущего в курган. Они неуверенно поглядывали то на свою Кельду, то на коргу, пока, наконец, назначенный ответственным, не пробормотал. «Мы не напираем, леди, но Роб велел спросить, не желаете ли вечерний перекусон? Мы там сготовили кое-чего». Тиффани принюхалась. В воздухе определенно пахло бараниной, случайно оказавшейся поблизости от, скажем, сковородки. «Ладно», — подумала Тиффани, — «все мы знаем, что фиглы крадут и жарят овец. Но у них, по крайней мере, хватило любезности не делать этого прямо при мне. Фигл-оратор явно о чем-то догадался. Он принялся теребить край своего килта обеими руками, что фиглы всегда делают, прежде чем начать отчаянно врать. «Ну, я, кажись, слыхал, будто кусок баранины случайно свалился сегодня на сковородку. Мы пытались оттащить его прочь, но вы же ведаете, какие тупни эти бараны. Он запаниковал и почал брыкаться». В этот момент говорящий явно испытал облегчение, что смог придумать такую классную отмазку и устремился к новым высотам художественного вымысла. «Я чаю, он целый день жрал траву и оттого спятил в конец и решил покончить жизнью свою жестоким самоубийством». Он с надеждой взглянул на Тиффани, чтобы определить, как сработала его явная ложь. Но тут вмешалась Кельда. «Малри, чистый Джок, просто топай туда и скажи, что мал-мала великуча корга хочет сэндвич с бараниной, понял?» Она взглянула на Тиффани и добавила. «Не спорь, девочка. Я зрю, ты рухнешь тут, коли не отведаешь нормальной горячей еды. Вы, ведьмы, за всеми бдите, окромя себя. То мне давным-давно ведомо. Поспешайте, парни». Тиффани ощущала повисшее в воздухе напряжение. Кельда не сводила с нее пристального взгляда. «Ты день вчерашний памятуешь?» – спросила Дженни. Вопрос казался глупым, но Кельда никогда не делала глупостей. Над вопросом следовало поразмыслить, хотя в данный момент Тиффани жаждала лишь отведать барана-самоубийцу и как следует поспать. «Вчера, то есть уже позавчера, наверное, меня позвали в беспряжку», – сказала она. Кузнец был неосторожен около горна и обжег ногу горячими углями. Я подлечила его и забрала боль, которую поместила в старую наковальню. За это мне дали 24 фунта картошки, 3 выделанных оленьих шкуры, пол ведра гвоздей, 1 старую простыню, вполне еще пригодную на повязке, и 1 маленькую баночку ежиного жира, который, как поклялась жена кузнеца, является лучшим в мире лекарством от воспалений в горле. Кроме того, меня усадили обедать и угостили приличной порцией тушеного мяса. Потом, раз уж я оказалась поблизости, я пошла в многопряжку, где навестила мистера Гауэра, чтобы подлечить его маленький недуг. Я упомянула о ежином жире, и он сказал, что для кое-каких частей тела это просто прекрасное лекарство, и охотно сменял мою баночку на приличный кусок ветчины. Миссис Гауэр угостила меня чаем и разрешила нарвать в саду большой букет любишек в маринаде, которые растут у нее как нигде. Тиффани призадумалась на минуту. «Ах, да, потом я еще заглянула в разумники, чтобы сменить припарки». А потом пошла навестить барона. А уж потом... Ха! Остаток дня бездельничала. В целом, денек выдался неплохой, не слишком суетливый, потому что все были слишком заняты ярмаркой. «Да уж, неплохой», — согласилась Кельда. «Хлопотливый и полезный вельми. Но весь тот день у меня видения были про тебя, Тиффани болит». Дженни взмахнула смуглой ручкой, прервав возможные протесты. «Тиффани, ты же ведаешь, что я за тобой приглядываю. Ты корга наша, в конце концов. И у меня есть сила в голове следить за тобой, потому что кто-то должен это делать. Я ведаю, что ты ведаешь, потому что ты премудрая. А еще я ведаю, что ты делаешь вид, будто не ведаешь, ровно как и я притворяюсь, будто не ведаю, что ведаешь ты. И то тебе тоже ведомо, так?» «Ух, тут без бумаги и карандаша не разберешься», – попыталась отшутиться Тиффани. «Сие не забавно ничуть. Твое видение туманно в голове моей. Ты в опасности. И отвратней всего, я не зрю, откуда тревога сия. Это неправильно». Только Тиффани открыла рот, чтобы ответить, как из туннеля в спешке появилось полдюжины фиглов, тащивших большое блюдо. Тиффани не могла не заметить, потому что ведьмы всегда все подмечают, если могут, что голубой узор по краю блюда в точности повторял узор почти самого любимого парадного сервиза ее матери. Остальное блюдо скрывалось под здоровенным куском баранины и картошкой в мундире. Запах был чудесный, и ее желудок временно взял верх над разумом. Ведьмы не избалованы и не привередливы. Они всегда рады, если вдруг неожиданно выпадает случай перекусить. Кусок мяса разрезали пополам, хотя половина для Кельды оказалась слегка поменьше, чем половина для Тиффани. Строго говоря, одна половина не может быть меньше другой, потому что тогда она будет уже не половина. Но на практике все понимают, что это значит. А у кельт всегда отменный аппетит, потому что они постоянно рожают малышей. В любом случае, для теоретических бесед момент был явно неподходящий. Фигл протянул Тиффани столовый нож, который на самом деле оказался фигловским клеймером, а потом предложил слегка помятую жестянку с торчащей из нее ложечкой. «Соус?» — застенчиво спросил он. «Соус?» — это уже неслыханная роскошь для типичного фигловского ужина, хотя Дженни, надо признать, слегка цивилизовала их в последнее время. Насколько вообще можно цивилизовать фиглов? По крайней мере, они стали хотя бы мыслить в правильном направлении». Тем не менее, Тиффани знала их достаточно хорошо, чтобы слегка насторожиться. «Из чего он?» – спросила Тиффани, отдавая себе отчет, что это опасный вопрос. «О, чудеса-то штуки всякие!» – ответил Фигл с энтузиазмом, шарудя ложкой в жестянке. «Горькие яблочки тама, горчичное семя, хрен, улиты, дикие травки, чеснок и мал-мала Джонни запоздайки для вкусу». Одно из слов он пробормотал слишком быстро, и Тиффани это заметила. «Улиты?» – переспросила она. «Ах, а е, верно. Питательны вельми. Витамины и минералы в них так и кишат, ведаешь ли. И эти еще как их? Белки скочут. С чесноком просто диво. На вкус как чеснок и есть, в точности». «А какой у них вкус без чеснока?» – допытывалась Тиффани. «Улиточный», — ответила Кельда, сжалившись над самозванным официантом. «Еда сия вполне неплоха, девочка моя. Ночью парни выпускают их попастись на дикой капусте и собачьем салате. Вкус не дурной, а еще тут по краже никакой. Это тоже тебе по нраву будет, я чаю». «Что ж, это верно», — вынуждена была признать Тиффани. «Обычно фиглы постоянно что-то крали. Скорее для развлечения, чем для прибытка». С другой стороны, по отношению к нужным людям в нужное время и в нужном месте они могли проявлять поразительную щедрость, что, к счастью, происходило прямо сейчас. «Ну надо же, фиглы-фермеры!» – удивилась она вслух. «О нет!» – возмутился Фигл, и его товарищи принялись изображать оскорбленную невинность, издавая звуки «фу!» и демонстративно пихая пальцы себе в глотки. «Где там фермерство? Сие пасьба скотная есть. Дело свободных людей, кто любит простор и свежий ветерок под килтом. Помяни мои речи, пасти этих тварей непросто. Чуть что, они как ломанутся». «Пожалуйста, попробуй», — почти взмолилась Кельда. «Это подбодрит парней». Фактически фигловская кухня оказалась вовсе не дурна, вынуждена была признать Тиффани. «Пожалуй, они не врут, что все готовят с чесноком», – подумала она, – «кроме горчицы». «Не обращай внимания на парней», – сказала Дженни, когда они обе прикончили свои порции. «Времена меняются, и они это чуют. Для тебя, кстати, тоже. Как ты?» «О, ну ты знаешь, как обычно», – ответила Тиффани. «Устала, взволнована и встревожена, вроде того». «Трудишься много ты, дитя мое». «Боюсь, мал-мала ешь, и уж верно спишь так уже. Когда ты почивала крайний раз в нормальной постели? А ведь почивать добро надобно, сама ведаешь. Иначе невозможешь мыслить справно. Боюсь, скоро тебе вся сила твоя вознадобится. Хочешь, утешалки тебе сотворю?» Тиффани опять зевнула. «Спасибо за предложение, Дженни», — сказала она. «Но я думаю, мне это не нужно». В углу лежала кучка шерсти, которая, похоже, недавно принадлежала барану, решившему распрощаться с этим жестоким миром и покончить жизнь самоубийством. Шерсть выглядела весьма соблазнительно. «Лучше пойду погляжу, как там девушка». Однако ноги Тиффани, похоже, не собирались ее слушаться. Впрочем, в вашем кургане она, пожалуй, в безопасности. Не хуже, чем у себя дома». «О, нет», – мягко сказала Дженни, когда глаза Тиффани уже смыкались. «Вельми, вельми безопаснее, чем дома». Когда Тиффани захрапела, Дженни пошла в курган. Эмбер мирно спала, свернувшись калачиком у огня. Однако Роб Секограб расставил вокруг нее стражу из числа самых старых и мудрых фиглов. А все потому, что в кургане уже закипала традиционная вечерняя драка. Нак-Макфиглы дрались, как дышали, но чаще они делали и то, и другое одновременно. Битие было основой их бытия и образа жизни. Когда в тебе росту всего 6 дюймов, весь мир – поле битвы, этому фиглы учились с молодых ногтей. Дженни присела рядом с мужем и некоторое время молча наблюдала за дракой. Юные фиглы, словно мячики, постоянно отлетали от стен своих дядюшек и друг от друга. Потом она спросила: «Как мыслишь, Роб, ладно ли мы воспитали своих мальчишек?» Роб Всякограб, всегда чувствительный к настроениям жены, бросил взгляд на спящую девушку. «О, а это правда есть. Эй, ты видала? Немного меньше, чем маленький Джок-Джок, только что пнул Вули валенка прямо в кошель. Ладно, бьется малыш, ведь в нем всего 3 дюйма росту, а чести совести уже не на грош». «Истинно, Роб, великим воином он станет», — согласилась Дженни. «Но...» «Я всегда их поучал», — возбужденно тараторил Роб, игнорируя пролетевшего над ними мелкого фигла. «Нападать лишь на тех, кто сильно величе тебя, то важно правило есть». Еще один юный фигл врезался в стену, помотал головой и ринулся обратно в свалку. Дженни вздохнула. Нанести фиглу увечья было почти невозможно. Любой человек, решивший наступить на фигла, вскоре обнаружил бы, что тот ползет вверх по его ноге внутри штанины, и это было лишь начало неприятностей. Кроме того, если ты заметил одного фигла, значит, рядом еще много тех, кого ты не заметил. Зато они наверняка заметили тебя. «Может, у Верзил большие проблемы, потому что они сильно больше нас?» – подумала Кельда. Она снова тихо вздохнула. Ее мужу знать того не следовало, но она порой размышляла. А что, если попробовать научить юного фигла еще чему-то? Скажем, бухгалтерии, например. Чему-то, что не требует отскакивания от стен. Чему-то, кроме драк. Но будет ли он тогда фиглом? «Волнительно мне за нашу мал-мала великучу каргу, Роб», — сказала она. «Что-то не так». «Она сама возжелала каргой стать, милая», — ответил Роб. «И ныне ношу свою несет, как и мы. Она боец могучий, то тебе ведомо. Кто зацеловал зимового до смерти и зашиб королеву эльфов сковородкой? А когда тварь невидимо влезла ей в голову, кто снова сразился и отослал тварь ту прочь? Она бьется добре». «То мне ведомо хорошо», — сказала Кельда. «Она поцеловала зиму и вернула нам весну. Великое дело, то верно. Однако не одна она была. Ей сила лета помогала». «Ладно, справилась девочка. Никто не совладал бы лучше. Но ей постеречься теперь следует». «Что же за враг у ней, супротив кого мы не могли бы пособить?» — спросил Роб. «Не ведаю точно, но вижу в главе своей, что так тому быть. Когда она зиму целовала, я потряслась вся. Казалось, и мир весь сотрясся. Гадаю с тех пор, кто еще мог ворохнуться во сне через то сотрясение? Кто мог пробудиться? Ох, Роб Всякограб, приглядывай за ней в оба глаза».